Глава 15. Увидеть Ормана рядом с собой на постели было по меньшей мере неожиданно. Хотя не сказать, что непредсказуемо, потому что от него можно ожидать всего чего угодно. От него так точно. К счастью, он был одет в рубашку и брюки, и на том спасибо. Но это не отменяло того, что он ко мне прикасался. Откровенно и бессовестно. Его пальцы на моих губах совершенно точно были лишними. Я размахнулась и влепила ему пощечину, так, чтобы почувствовать кончиками пальцев, как меня учили. Легче не стало, только ладонь загорелась, но мне было наплевать. Я вскочила, заматываясь в покрывало, и отпрыгнула от кровати. «Вы!» — прошипела я. «Мало того, что вы вчера чуть не умерли у меня на глазах!» «Тебя бы это расстроило, Шарлотта?» Он приподнялся на локте и, видимо, даже не собирался меня преследовать. «Нет, ни капельки!» Я показала ему расстояние между пальцами, которое даже в сотых долях дюйма измерить было нельзя. «Не капелюшечки!» «Тогда зачем ты меня спасала?» «Потому что не привыкла проходить мимо, когда у меня на глазах умирает человек, пусть даже такой проходимец, как вы». «Я кто?» У Ормана потемнели глаза. «Проходимец», — сказала я, правда, уже не так уверенно. На всякий случай плотнее закуталась в покрывало и стала отступать в сторону двери, особенно когда Орман поднялся и шагнул ко мне. На щеке олел след от моей ладони, но о пощечине я не сожалела, вот уж о ней точно не капелюшечки. Стоило об этом подумать, как у меня коварно закружилась голова. Комната перед глазами начала расплываться, стены пошли ввысь. «Ой», — тихонько сказала я, когда меня подхватили на руки. «Когда-нибудь ты допрыгаешься, Шарлотта. И добегаешься». Орман вернул меня на постель, взбил подушки и усадил прямо в покрывале, за которое я цеплялась, как за последний оплот. «Выпарю тебя так, что неделю сидеть не сможешь». От такого заявления я на миг задохнулась. «Вы не просто проходимец», — заявила, когда дар речи ко мне вернулся. «Вы еще и извращенец». «Ты это только что поняла?» — он приподнял брови. «Нет, это я поняла уже давно». Вернула ему яростный взгляд, пытаясь понять, как далеко уйду в таком состоянии. В общем-то, у меня ничего не болело, кроме души. Но душа не считается. А вот голова слегка кружилась. Слабость, какая бывает после долгой простуды с жаром, то накатывала, то отступала. По крайней мере, когда я только открыла глаза, я чувствовала, что могу горы свернуть, а сейчас разве что себе шею, если попытаюсь спуститься с лестницы. «Уберите руку!» — возмущенно сказала я, когда он поправил падающую на лицо прядку. — «Уберите, я сказала!» «Какая ты сегодня воинственная!» Орман даже не отодвинулся. Взгляд зацепился за вырез на его рубашке, раскрытый треугольником на груди. Я поспешно отвернулась. Не хватало еще пялиться на его грудь, на полуобнаженную грудь мужчины, который сидит рядом со мной на постели, когда я завернута в одно только покрывало. И, скорее всего, этот мужчина вчера меня раздевал. «Какой кошмар!» — подумала бы я раньше, но сейчас вдруг поняла, что никакого кошмара в этой ситуации не вижу, что вообще не чувствую по этому поводу никакого смущения. «Спасибо, что справилась о моем здоровье», — насмешливо заметил Орман. «Судя по вашему виду, у вас все прекрасно». Он и правда выглядел гораздо лучше, чем вчера. От бледности не осталось следа, а на плече, которое вчера заставило меня пережить несколько самых страшных минут в моей жизни, не было даже повязки. Судя по свободным движениям, рука у него не болела, от слова совсем. Вот и хорошо. «У меня болит щека». Орман перехватил мою руку и коснулся кончиками пальцев горячей кожи. Я попыталась руку отнять, но тщетно. «А чего вы хотели?» — поинтересовалась ядовито. «Вчера, когда я попыталась вам помочь, вы меня оттолкнули». «Ты поэтому дерешься, Шарлотта?» В глазах его заплясали смешинки. «Я не дерусь». «Дерешься?» — он прижал мою ладонь плотнее. «И удар у тебя хорошо поставлен. Осталось научить тебя обращаться с оружием». «Что?» Я пошутил. Прежде чем до меня дошел смысл его последних слов, он улыбнулся. Если бы на меня сейчас рухнул балдахин, я бы и то меньше удивилась. Улыбка преобразила его лицо настолько, что на миг показалось передо мной другой человек. Незнакомец, которого я видела под маской в первые дни до столкновения в коридоре Музея искусств. Наверное, так я его и представляла. в те минуты, когда пыталась мысленно снять с него маску и примерить улыбку на эти губы. Не сразу поняла, скорее почувствовала, что моя рука свободна. Пальцы Ормана коснулись моих скул, заключая лицо в арку ладоней. «Я оттолкнул тебя, потому что во мне почти не осталось сил после открытия двух порталов. Я был магически истощен, Шарлотта, и с трудом сдерживался, чтобы не позволить магии вырваться в мир через меня». «Могли бы быть и поласковее». «Тогда не мог. Ты почти исчерпала ресурс своей магии, когда спасала меня. Настолько, что потеряла сознание. Ты могла погибнуть, глупая ты девчонка». Голос его почему-то стал хриплым и низким, так не похожим на надтреснутый голос Ормана или певучий мужчины из моих снов. «Заодно это тебя стоило бы выпороть». «Вы слишком часто говорите про порку». Я смотрела в его глаза, не в силах отвести взгляд. «Меня это пугает». «А меня пугает то, что я мог тебя потерять». Пальцы погладили мои скулы. Едва ощутимо, но куда ощутимее были слова, которые я только что услышала. Я моргала, пытаясь понять, что он имел в виду. «Ты просила быть поласковее». Он почти касался моих губ своими. «Но этому придется меня учить. Тебе». Прежде чем я успела опомниться от интимной откровенности этих слов, Орман подался ко мне еще ближе. «Поцелуй меня, Шарлотта». Хуже всего было то, что мне хотелось его поцеловать, отбросить все сомнения и коснуться этих губ, которые так невероятно смягчила улыбка. Не вполне отдавая себе отчет в том, что я делаю, я подалась к нему и легко поцеловала в щеку, туда, где все еще пламенел след от моей ладони, вбирая губами жар его кожи и чувствуя, как пальцы на моих щеках напряглись. «Ты играешь нечестно, Шарлотта», — хрипло сказал он, когда я мягко отстранилась. «Кто бы говорил, Эрик?» Я откинулась на подушке. «Мне лучше вернуться домой». Он посмотрел на меня, жарко и сумрачно. От такого взгляда сознание окончательно помутилось. К счастью, я уже была достаточно далеко. Достаточно далеко от него, чтобы не наделать глупостей, мысли о которых посещали меня, когда я скользила губами по его щеке и хотела продлить это прикосновение пальцами, скользнуть вдоль скулы к виску, дотронуться до серебряной пряди, согревая ее ладонью. Опасные мысли. На миг показалось, что он слышит их все, все до единой, что сейчас единственная преграда покрывала отлетит в сторону, а я окажусь вжатой в простыни, что его руки сомкнутся на моих запястьях браслетами. Но нет, Эрик подался назад и поднялся, принимая мой выбор. «Я подготовил договор», — неожиданно сказал он. «Магический договор на обучение». «Магический что?» «Когда только успели», — поинтересовалась я. «Мне не спалось ближе к утру». «Я не смогу остаться в вашем доме». «И не нужно». Я приподняла брови. «Но вы же говорили, что моя магия опасна и что вам нужно постоянно находиться рядом». Я нашел другое решение. Хотела спросить, какое именно, но вспомнила о встрече с герцогиней и о том, что меня ждет новая работа. «Мне предложили должность помощницы художника-декоратора», — сказала я. «Поэтому я смогу заниматься только вечерами и по выходным. Возможно, — поспешила добавить, — если меня устроят условия договора и решения, которые вы нашли». Эрик приподнял брови. «А ты времени даром не теряешь, Шарлотта. Быстро учишься». «Надеюсь, с магией будет так же», — заметила я и даже не отвела взгляд, когда своим он огладил мои обнаженные плечи. «Если я собираюсь и дальше иметь с ним дело, к такому нужно просто привыкнуть». «Давайте сюда ваш договор». Он открыл верхний ящик при кроватной тумбочке, протянул папку, тесемки которой я развязала и углубилась в чтение. В договорах я была не сильна. Особенно в магических. Но этот был написан вроде как самыми обычными чернилами на самой обычной бумаге. Резкий почерк с сильным наклоном, очевидно, принадлежал Эрику. Настоящий договор заключается между месье Паулем Орманом, наставником, и мисс Шарлоттой Руа, ученицей, Договор и является магическим соглашением, действующим все время обучения и содержит следующие условия. 1.1. Наставник обязуется предоставить ученице все необходимые материалы и доступ к любым книгам из своей библиотеки, необходимым для обучения. 1.2. Наставник обязуется обеспечить ученицу комфортными условиями для обучения, которые помогут ей освоить теорию и основные навыки практической магии в кратчайшие сроки. 1.3. Наставник обязуется раскрыть магию ученицы и помочь ей освоить практическую магию, основные заклинания по ее направлению и прочие навыки. 1.4. Наставник несет ответственность за все, что происходит с ученицей во время обучения, и обязуется оберегать ее от всего, что может произойти во время раскрытия магического потенциала. 1.5. Помощь наставника в обучении является абсолютно бескорыстной и не накладывает на ученицу никаких обязательств, помимо приведенных ниже. 2.1. Ученица обязуется неукоснительно соблюдать требования безопасности и подчиняться наставнику во всем, что касается обучения. 2.2. Ученица обязуется ответственно относиться к своему магическому потенциалу и не заниматься его раскрытием без присутствия наставника до конца обучения. 2.3. Ученица обязуется сообщать наставнику обо всех вспышках магии или ее необычных проявлениях, происходящих с ней во внеучебное время. 2.4. Ученица обязуется следить за своим здоровьем и незамедлительно сообщать о любом недомогании наставнику. 2.5. Ученица принимает помощь наставника во всем, что указано в разделе 1, и безоговорочно соглашается на условия, оговоренные в пунктах настоящего соглашения. 3.1. Наставник обязуется сохранить в тайне магический потенциал ученицы. 3.2. Ученица обязуется сохранить в тайне магический потенциал наставника. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до конца обучения. Все время, что я читала, чувствовала на себе пристальный взгляд Ормана, а еще чувствовала себя как-то странно. Стоило мне закончить читать, как место, где я должна была поставить подпись, засияло изумрудными искрами. Ой-ой. Сразу вспомнилась долговая метка на запястье и стало как-то не по себе. Я перечитала договор еще несколько раз, но не нашла в нем ничего подозрительного. Хотя нет, кое-что подозрительное в нем все-таки было. То, что его составлял Орман. И вообще, зачем заключать магический договор, когда можно заключить обычный? «Тебя что-то беспокоит, Шарлотта?» Орман стоял рядом, сложив руки на груди, и в этот момент я окончательно убедилась в том, что меня кое-что беспокоит. «Да, почему нельзя заключить обычный договор?» «Можно и обычный», — подозрительно спокойно согласился Орман. «Но магический нельзя уничтожить до того, как обязательства по нему будут полностью исполнены и неукоснительно соблюдены». «То есть как нельзя? Совсем? А если я брошу его в камин?» «Попробуешь, если подпишешь», — он хмыкнул. «А если магией?» «Магия бессильна против подписанного двумя сторонами магического соглашения». «Даже магия смерти?» «Даже магия смерти». «Ой-ой-ой». Я перечитала договор еще раз. «Все ищешь подвох, Шарлотта?» «Не то слово, но найти пока не могу». «Нужно включить пункт о времени обучения», — заметила я наконец, «чтобы вы не смогли выдернуть меня посреди рабочего дня, мотивируя это необходимостью срочной отработки практических навыков. И добавить, что я не стану оставаться у вас на ночь по той же причине». Орман кивнул. «Хорошо. Но тогда добавлю и то, что в случае чрезвычайных ситуаций, например, опасности прорыва магии, я имею право отозвать тебя с работы, невзирая на оговоренное в предложенном тобой условии». «Справедливо. И еще. Нужно отдельно оговорить пункт, что я оставляю за собой право расторгнуть договор, если мне что-то не понравится». «Вот это вряд ли», — он покачал головой. «Почему это?» потому что договор — это ответственность двоих. Если ты настаиваешь на таком пункте, он будет звучать так. В случае, если наставник и ученица исчерпают желание продолжать обучение, договор подлежит досрочному расторжению по взаимному согласию сторон. То есть мне потребуется ваше согласие? Совершенно верно. Но я не собираюсь держать тебя силой, Шарлотта. Прищурилась. Как-то все подозрительно хорошо складывалось. Ладно. Что насчет решения? Эрик раскрыл ладонь и протянул мне брошь-медальон, выполненную в форме увитого листьями цветка на потертом от времени кругляшке меди. Связующий артефакт. С помощью него я всегда смогу узнать, где ты находишься. Будешь всегда носить его с собой. И если почувствуешь, что что-то не так, просто откроешь. Он нажал на крайний листочек, и крышка медальона открылась. Внутри клубились искры, едва различимые, как оседающая в солнечных лучах пыль. И разорвешь контур. Вот так. Эрик коснулся пальцем сердцевины медальона, искры вспыхнули и погасли. Впрочем, подчиняясь его магии, они тут же засияли вновь, наполняя пластину зеленоватым мерцанием. «И я приду, где бы ты ни была». От того, как это было сказано, стало жарко. Орман смотрел на меня, не таясь. Ингерийские джентльмены не смотрят так на леди и мисс. Интерес в их взглядах всегда завуалирован вежливостью. Подобные взгляды, скользящие по губам, ласкающие и откровенные, заставляющие кровь быстрее бежать по венам, скорее уместны не в самых приличных домах. А я, наверное, не самая приличная мисс, потому что мне это нравилось. Нравилось видеть в его глазах не отражение чопорной благопристойности, а желание. «Я не поблагодарила вас», — сказала тихо, «за то, что спасли мне жизнь». «У меня были в этом свои корыстные цели». Орман устроился на краю кровати рядом со мной. «Какие же?» «Например, увидеть, как ты улыбаешься». Он чуть подался вперед, коснулся пальцами моего лица. «Но от благодарности я бы не отказался». «С нее началось наше знакомство», — хмыкнула я и убрала его руку. «Пусть ей оно и продолжится». «В таком случае я благодарю вас, месье Орман». «Всегда пожалуйста, мисс Руа». От такого официального обращения не выдержала и улыбнулась. Мы смотрели друг на друга, и я вдруг отчетливо поняла, что хочу, чтобы оно продолжилось. Действительно хочу узнать его настоящим, увидеть его без маски. Не Пауля Ормана, а Эрика. «Мне бы хотелось начать обучение со следующей недели», сказала я и потянулась к договору. «Но прежде нужно внести пункты, которые мы с вами оговаривали». «Разумеется». «Разумеется, что?» «Мы внесем все оговоренные пункты и начнем обучение со следующей недели». «Что это он сегодня совсем соглашается?» «Хм». Взяла брошку и покрутила ее в руках. Тяжелая, старинная. «Интересно, Орман любую вещь может превратить в артефакт. И я тоже смогу». «Хотя вряд ли. Магия смерти — не та сила, с помощью которой стоит создавать артефакты. Мысли о пугающей сути темной магии немного поумерили мой энтузиазм». «Вы говорили, что я могу представлять опасность для окружающих. Что, если я просто не успею воспользоваться этим?» «Успеешь». Орман сунул руку в карман и достал перстень. Массивный, тяжелый. Золото заключало в себе удивительный, ни на что не похожий камень. Не присматриваясь, я бы сказала, что это сапфир, но стоило перстню лечь мне в ладонь, как камень начал стремительно светлеть, словно раскаляясь. На нем отчетливо проступили черные прожилки. Я вскрикнула. Украшение выпало из моей ладони на покрывало. «Что это?» «Не бойся». Он мягко взял мою руку и надел перстень мне на палец, после чего камень чуть посветлел вновь. «Это алаернит, камень мага. Его используют, когда магия нестабильна или в начале обучения. В детстве и юности я носил его, не снимая. чтобы знать, когда магия начинает набирать силу. То есть сейчас во мне магия набирает силу? Нет, сейчас она в тебе спокойна. Если начнутся волнения, алаернит будет светиться. Если возникнет угроза, почернеет. Но последнего лучше не дожидаться. А почему он не реагирует на вас сейчас? Вы же очень сильный маг. Это моя особенность, Шарлотта. Поговорим о ней позже. Позже так позже. Того, что случилось, и того, о чем мы с ним разговаривали, мне надолго хватит. Думать, думать и думать. Удуматься можно. Я попрошу Тхайлао подать завтрак. Пока ты будешь есть, переделаю договор. Прямо здесь? — уточнила я. Да. Было в этом что-то неправильное. Завтракать и смотреть, как Орман составляет новый договор. Он сидел в полоборота ко мне, от чашки с кофе к нему тянулся дымок. Чернила, которыми он писал, напоминали мерцающее ночное море. Магические. Магия. Странно было думать, что скоро она станет частью моей жизни. Скоро моя жизнь изменится окончательно, хотя, пожалуй, уже изменилась. Договор я перечитала за чаем. К счастью, в этом доме он тоже имелся. Надо отдать должное, такой насыщенный и ароматный, какого мне никогда раньше пить не доводилось. Неудивительно, в общем-то. Ильфай — родина чая, а у моего учителя в дворецких, поварах и всех остальных, кажется, ильфаец. После того, как Орман принес второй экземпляр, его я тоже перечитала на всякий случай. Осталось последнее — поставить подпись. «Одолжите мне свои чудо-чернила», — поинтересовалась я и кивнула на магическую баночку и перо на подставке. «Это делается немного иначе, Шарлотта». Орман раскрыл футляр, внутри которого в металлическом саркофаге сверкнула игла. «Ой», — сказала я, когда он в то же мгновение проколол себе палец. Сорвавшаяся на лист капелька крови вспыхнула изумрудным сиянием и собралась в подпись. В самую настоящую подпись, внутри которой мерцали искры. То же самое произошло со вторым экземпляром, хотя к нему Орман даже не притронулся. Прежде чем успела опомниться, по игле уже пробежало зеленое пламя, раскаляя и тут же остужая. «Дай руку, Шарлотта». «Нет!» — взвизгнула я и начала отползать в подушку. «Это не больно». «Я вам не верю!» «Шарлотта!» — он улыбнулся. «Ты что, боишься одной маленькой иголочки?» «Ничего себе маленькой!» — сказала я, глядя на то, что он сжимал в руке. «Да это же жало слона!» «У слонов не бывает жала». «Вот если бы было, оно бы было такое», — заявила я и сунула руки под мышки. «На такое я не подписывалась. Нет. И вообще, почему нельзя обойтись без договора?» «Потому что ты очень любишь гарантии», — Орман протянул мне руку. «Обещаю, больно не будет». Под его взглядом закусила губу и медленно вложила пальцы в его ладонь. Больно действительно не было. Я почувствовала лишь прикосновение, легкое и незначительное. А в следующий миг на договоре уже вспыхнула моя подпись. «Ой!» «Ну вот и все. Давай договоримся, что во время обучения ты будешь называть меня Эрик». «Чем вам месье Орман не угодил?» «Когда это произносишь ты, я чувствую себя слишком месье». Он отошел к столу, где остались письменные принадлежности, и вернулся ко мне с листочком бумаги. Я пробежала его глазами и нахмурилась, увидев незнакомый адрес. «Что это?» — недоумевая взглянула на Эрика. «Там мы будем заниматься магией?» «Нет, Шарлотта», — он улыбнулся. «Там твой новый дом».